Интерпретация манипулирования души в программе личности. Само по себе слово «манипулирование» означает способность человека так или иначе умело управлять какими-либо действиями, оперировать фактами, знаниями в своих интересах. Например, следователь прекрасно манипулирует в сознании известными фактами совершения преступления, чтобы построить логическую цепь событий, уличающих преступника. Ученый манипулирует практическими знаниями, экспериментами, чтобы на их основе создать теорию. Но если заглянуть в суть данного процесса манипулирования, то выявляется его скрытый механизм процесса и обнаруживается та истинная цель, ради которой он и производится. Ведь следователь ищет преступника не только для того, чтобы его наказать, но и чтобы наработать в своей душе какие-то определенные качества, о чем, впрочем, знает не каждый следователь. Вся ситуация, в которой он участвует, запланирована свыше, и дело участвующих в ней совершить свой выбор, правильный или неправильный, и в зависимости от этого получить энергии того или иного качества. Аналогично обстоит дело и с ученым. Он делает открытие в том, что создано высшими, и таким образом продвигает свое собственное мышление вперед. Высшим учителям нужна не теория, разработанная им, а нужна его способность правильно мыслить, искать и находить результат. То есть нужны определенные свойства, которые он развивает в себе. Ведь все знания даются тоже небесными учителями. Они разработаны ими для данного момента времени. И имеет значение только то, как ученый сможет расшифровать посланную ему идею и насколько сделает ее понятной для широких масс, ибо так идет обучение нижестоящих уровней. Безусловно, что через расшифровку им высших знаний и предоставление их для изучения нижестоящим слоям общества происходит их прогрессирование. Поэтому целью любой манипуляции в итоге оказывается совершенствование человека как личности, развитие его души. Но манипуляции возможны в тех частях программы, где индивиду даются варианты выбора. То есть в программе ему предоставляется возможность искать наилучшие пути к достижению цели. А поэтому можно говорить о том, что понятие «манипуляция» появилось в связи с необходимостью души совершать выбор в предоставляемых ей в программе вариантах развития. Душа должна находиться в постоянном поиске, чтобы прогрессировать. А поэтому можно сказать, что манипуляция представляет собой определенный вид поиска, который помогает выполнять программу, данную личности, и совершенствовать душу в недостающих ей качествах. При этом выбор всегда осуществляется только в планируемых качествах, тех, которые душа по плану должна приобрести на данном уровне развития. Низкому уровню не дадут ситуаций, в которых от него потребуют манипулировать фактами, какие может понять только ученый, а последнему не предоставят выбора в низких ситуациях, допустим, в драках, так как они уже пройдены им в прошлых воплощениях. Поэтому манипуляции низших уровней отличаются от манипуляций высших уровней на земном плане, и каждому уровню развития будут соответствовать свои варианты поиска. Таким образом, качество ситуаций и выбор человека всегда планируемы и соответствуют его уровню развития. Но ему предоставляется возможность наработать новое качество по своему усмотрению, так как каждый вариант, как жизненный путь, включает в себя разные события, которые формируют то или иное качество. Пойдет по одному пути, наработает одно качество, например, смелость. Пойдет по другому пути, наработает другое качество, например, хитрость. Пойдет по третьему пути, отработает третье качество, например, трусость. Когда человек стоит перед выбором, его мозг всегда манипулирует фактами, предоставляемыми ему жизнью, то есть программой. Сложные жизненные ситуации заставляют думать, решать, выбирать. А сделанный выбор уже влияет на те качества, которые душа нарабатывает. Но количество вариантов качеств ограничивается. Сколько путей включает в себя программа, столько вариантов качеств предоставляется выработать душе на данном уровне. А каждый уровень обладает своим набором качеств, как положительных, так и отрицательных, определенным их числом и использованием конкретных типов энергий. За счет возможности выбора композит личности формируется индивидуально и неповторимо. То есть в каждой планируемой ситуации предлагаются варианты качеств, и только от желания самого индивида зависит то, что он отложит в свой внутренний багаж. Сколько вариантов путей предоставляет программа, столько возможностей открывается индивиду качественно изменить состав своего композита. Для каждого уровня, однако, существует не бесконечное множество вариантов путей, а строго определенное. То есть допускается решение любой ситуации конкретным числом способов для получения определенных качеств души, и не более. Совершая выбор, индивид тем самым производит манипулирование с действиями, потому что в зависимости от того, какие аргументы он предпочтет при выборе, от каких фактов станет отталкиваться, будет зависеть течение дальнейших событий, действий, образующих вариант пути. Оперирование различными фактами, знаниями в момент выбора аналогично тому, что осуществляет художник, поэт, архитектор в процессе творчества, подыскивая для своего творения наиболее выразительные формы. Отсюда можно заключить, что манипуляция относится к процессам творчества. Но манипуляция одинаково присуща положительным и отрицательным процессам. Например, система расчета постоянно основывается на манипуляции с числами. Манипуляции в расчетах помогают образовывать отрицательные прогрессии. Однако в данном случае можно говорить только о наличии у манипуляции отрицательного заряда. Она создает направление, действие, процесс. И дальше уже они подчиняются строгим закономерностям отрицательной системы развития, не имея возможности производить какой-либо выбор. Если требуется произвести манипуляции в отрицательной системе, то есть это должен осуществить индивид по своей программе для определенных целей, то он выполняет это под строгим наблюдением своего определителя, так как в отрицательной системе все работает очень четко и строго, и никакого своеволия не допускается. А варианты выбора индивиду не предлагаются, так как это не экономично. Любые варианты требуют дополнительных затрат энергии, что в отрицательной системе не допускается, считается нецелесообразным. Они используют только то, что экономично, включает в себя минимальные затраты. Любое манипулирование всегда ограничено определенными рамками. Так, например, если циркач жонглирует шариками, то их число всегда ограничено. Он может начать с трех и увеличить их число до некоторой определенной величины, но большим числом уже не сможет управлять, так как у человеческих реакций существует некоторый предел. Поэтому жонглер не сможет выйти за ограничение своей физической формы. То есть форма существования как уровень развития задает свои способы манипуляций и максимальное число их возможностей. При этом манипулирование никогда не произвольно, а имеет конкретную цель. Оно должно объединить в себе определенные процессы данного уровня, то есть данного мира. А так как все проходит через программы, то и все процессы манипулирования тоже являются планируемыми и подчиняющимися программам. Если, например, индивид должен передавать Земле определенный вид энергии, то его программа должна включать это в себя как планируемые действия, и данные процессы будут осуществляться через ситуации жизни. Допустим, индивид должен в данном месте передавать планете энергию любви к Земле. Для этого в его программу включаются ситуации, в которых он может проявить свой патриотизм. Или, становясь художником, пейзажистом, он рисует картины, а творчество связано с любовью, с восхищением тем, что он рисует. Художник не может воспроизводить то, что не затрагивает его душу. И когда что-то трогает ее, начинается процесс. Через чувства человек производит энергию и требуемую часть ее сбрасывает земле. Но, конечно, все это очень сложная схематика движения и включения различных процессов, начиная от существующих в данном мире задействований процессов формы человека и кончая процессами Земли. На уровне определителей это будут уже другие процессы, в которых участвуют более высокие души, и манипулирование будет касаться еще более сложных процессов. И так идет вверх по нарастающей. Но обязательно манипулирование планируется, потому что в итоге оно связано, как мы видим, с грандиозными мировыми процессами, переходя от частного к общему. Манипулирование в положительной системе хотя и выборочно, но выбор задается в строго определенных границах, а в отрицательной системе оно подчиняется строгому расчету исполнения. Таким образом, и в той, и в другой системах в программы включаются целеустановки, которые направляют развитие индивида в требуемую сторону. И манипуляции в его программе являются всего лишь механизмом набора в матрицу определенных типов энергий, а последние задаются вариантами выбора. В отрицательной системе индивиду задается программой набрать строго конкретный тип энергии, без участия его личного желания. Он участвует в ситуации, в которой заложено манипулирование в единичном пути прохождения и индивид должен точно выполнить последовательность тех действий, которые заложены в его программу. То есть у него должно быть полное подчинение вышестоящему управителю. Если в положительной системе индивид по своему желанию может участвовать или не участвовать в какой-то ситуации на основе возможности выбора, то в отрицательной системе он должен участвовать и в том, что ему может быть нежелательно. И в последнем случае проявление жесткости построения его программы. Отсюда и методы манипуляций в его программе тоже жесткие. То есть методы манипуляций в положительной и отрицательной системах различны. Но так как и та, и другая системы работают на единую цель, то все процессы, ведущие к ней, взаимоувязываются. Поэтому манипуляции противоположных систем связываются между собой едиными прогрессиями, образуя симбиоз, вынужденное совместное существование. Все это говорит о том, что для ведения подобных сложных прогрессий требуется отдельная самостоятельная субстанция, которая специализируется на конкретных действиях. Таковой субстанцией является состояние манипуляции, которое получает собственную программу развития и отдельную форму существования с конкретным строением. Таким образом, сам процесс манипуляции как самостоятельная форма существования состоит из противоположных зарядов. Они формируют фактуру манипуляций, черпая качество и от положительной, и от отрицательной систем. Первая способствует накоплению энергии творчества, а вторая – энергии расчета и строгих требований. Через накопление идет образование и рост особой формы манипуляции, как обособленного объема, как отдельной формы, эволюционирующей на особых методах и процессах. Потребность в подобном процессе, а следовательно в форме существования, возникла в связи с необходимостью выявлять лучшие методы накопления требуемых энергий или определенного их сочетания, что способствует ускорению прогрессирования. И таким образом, идя от понимания простой манипуляции шарами, мы подошли к осмыслению глобальности процесса манипулирования как отдельной формы существования, присущей не только человеку, но и самому естеству, и способствующей ускорению его развития в общих масштабах. Выделяясь в общий самостоятельный объем как обособленную форму с индивидуальными функциями, общий объем манипуляции строится так же, как и любая другая форма существования. И идентичность построения диктует уже само естество, которое подстраивает все процессы под форму своего существования и жизнеобеспечения, с сохранением вечного течения процессов, что должно обеспечить и его собственную вечность. Аналогично и в теле человека, любая клетка или процесс, обладая индивидуальностью и обособленностью, имеет подобие в строении и подчиняется общей цели развития человека. Развиваясь от уровня к уровню, объем манипуляции наращивает свой потенциал и от положительных процессов, и от отрицательных. Каждому уровню должен соответствовать свой потенциал, чтобы управлять соответствующим потенциалом других процессов. Объем манипуляций абсолютен по своему строению изначально, так как это закладывается сразу, с момента начала его существования – Абсолютность процесса задается необходимостью участвовать в вечных процессах, в вечном движении эволюции. И, конечно, такой процесс возникает не сам по себе, а создается еще более высокими структурами существования, чем естество. Как форму человека разработали высшие материальные системы, так и форму естества разработали высшие по отношению к нему системы. Поэтому нельзя говорить о самопроизвольном зарождении чего-либо. Все существующее появилось сообразно чьей-то высшей идее и подчинено его целям. В частности, целью манипуляции является поиск. Фактически, манипуляции присутствуют в любой динамике, так как само построение программы основано на поиске достижения требуемого результата с минимальными затратами за минимально возможный срок. Создание любого процесса, формы, тоже основано на манипуляциях, но они являются вторичными по отношению к цели их возникновения. Если же говорить о них как о причине и следствии, то манипуляция занимает место причины по отношению к исполнению тех действий, которые она порождает. Таким образом, если говорить о последовательности, то цель превращается в процесс манипуляции, создавая некую причину, которая уже побуждает создавать следствие, отражающее идею или поставленную задачу. Таким образом, идея, проходя через фазу трансформации, претерпевает изменения в моментах манипуляций, но обойтись без них не может, так как они способствуют проникновению идеи с тонкого плана на физический.